Билли. Я потихоньку начинаю понимать, почему Сойер в таком плохом настроении. Естественно, он старается не подавать виду, но притворство — не его конек. И даже крохи актерского мастерства, которыми он обладает, исчезают после второй порции виски. У Штерты Беккера — один из самых крутых пабов в Ливерпуле, которые я знаю. Расположение здесь, в доках, очень удачное в плане вида, но проблематичная, так как бар находится на отшибе, где никто, в принципе, уже не ожидает ни на что наткнуться. Никто не забредет сюда по пути в клуб, а те, кто намеренно идут на пристань, направляются либо в элитные яхт-клубы, либо в порт. Несмотря на то, что в начале вечера время от времени появляются небольшие компании посетителей, почти все они расстраиваются, когда узнают, что живая музыка отменяется. Многие уходят, даже не взглянув на причудливый интерьер и меню. После того, как в 9 часов закрывается кухня и повар Саймон прощается с нами, кажется, что вечер подошел к концу. «А что, если вам самим сыграть?» В какой-то момент предлагаю я Сойеру и Седрику. «Это же очевидно, они ведь умеют. А я пока возьму на себя бар». «Нет», — отвечает Седрик. Сойер пытается удержаться и не закатить глаза, но плохо справляется. «А почему нет? Не можем же мы весь вечер сидеть тут и смотреть, как...» «Нет». Седрик понизил голос, практически процедил слово сквозь зубы. Тем не менее, оно прозвучало так резко, как будто он на меня наорал. Он шумно выдыхает. «Давай выйдем на минуту». Он говорит так серьезно, что у меня ускоряется пульс. Быстро сказав Оливии, куда иду, чтобы она меня не потеряла, я следую за Седриком к выходу, затем через всю террасу к кованому забору, отделяющему паб от набережной. «Что случилось?» Раньше я уже задавала ему этот вопрос, но он заверил меня, что всего лишь немного устал. Следовало догадаться, что это не все, потому что теперь он сует мне в руки бумажный зонтик, который я втайне надеялась никогда больше не увидеть. «Мне нехорошо», — просто говорит он. «А всего этого?» Он обводит рукой бар, откуда доносится музыка, а с ним будто и покоящийся над водой темный вечер. И, может быть, меня вместе со множеством моих вопросов. «Сейчас чертовски много». Я кручу в ладони зонтик. «Понимаю. Я на тебя давлю?» Четверть улыбка. «Нет, не давишь». Улыбка вновь гаснет. «Ты точно не давишь, но у меня в голове...» Ощущается именно так. «Твою мать». «Все нормально. Ты просто сказал «нет». Все в порядке». «Музыку», — продолжает он после небольшой паузы. «Я бросил, потому что хочу сохранять ее в себе. Мне это необходимо. Я не могу ею делиться. Меня добивает, что ты сочиняешь, играешь эти песни, которые... Твою мать. Они всегда рождаются как нечто важное, нечто со смыслом и значением. А заканчивается все тем, что их измеряют деньгами и ценятся только те, которые хорошо заходят. И вдруг остальные становятся ненужными». Я очень медленно приближаюсь к нему. Кладу руки ему на талию, а голову на грудь. Седрик надолго замирает, я даже не чувствую его дыхания. Затем опускает голову мне на плечо. «Это лишь вопрос времени, знаешь? Пока тебе не станет больно, пока я не сделаю тебе больно». «Эй, грозовой парень», — тихо зову я. «Попробуй, я выдержу. И можешь не рассчитывать, что я постоянно буду гладить тебя по шерстке». Он смеется, хоть и безрадостно. Но все равно приятно ощущать, как его живот подрагивает возле моей груди. «Будь осторожна, ладно? А теперь я иду домой». «Домой? Не ко мне? Но, может, пойти с тобой? Мне, правда, очень хотелось бы поближе познакомиться с грозовым парнем». Седрик качает головой. «Не сегодня. Сперва ему нужно привыкнуть к самому себе». «Окей. Позвонишь мне завтра?» «Договорились. Передай от меня привет ребятам, ладно?» Он нежно, но быстро целует меня на прощание и уходит по набережной в сторону Дингла. Некоторое время я еще стою в доках, смотрю на воду, которая в темноте кажется бесконечно глубокой, и верчу в пальцах маленький бумажный зонтик. «Седрик ушел?» — спрашивает Сойер после того, как чуть позже я возвращаюсь в паб. Музыка окутывает меня странной пеленой, словно тут внутри можно спрятаться ото всего. Кивнув, я опять вспоминаю, какое необычное настроение сегодня витало между ними двумя. Это бросилось мне в глаза еще, когда мы приходили сюда в первый раз, и Седрик играл на рояле. «Что между вами такое? Вы друзья, и мне все равно, как это называет Седрик, но иногда Сойер перебивает меня саркастическим смешком». «Друзья, да? Боюсь, это уже давно в прошлом». На языке крутится «почему?». Этот вечер плохо подействовал на Сойера. Он сегодня чокнулся со всеми гостями. Их, конечно, было не так уж и много, но определенно слишком много, чтобы выпивать с каждым. Пьяным бармен не выглядит, но, думаю, он все-таки перебрал. Наверное, нечестно расспрашивать его в таком состоянии. Впрочем, мне и не приходится, потому что он сам все рассказывает. Парень прищуривается, оценивая, сколько осталось у меня в бутылке. «Хочешь еще, Хатти Браунс?» Я мотаю головой, потому что Эля еще ровно половина. Сойер указывает на барный табурет рядом с собой. Я залезаю на него и ставлю ноги на подставку его табурета, чтобы устроиться поудобнее. «Крис», — произносит Сойер, как будто это все объясняет. Его взгляд устремлен в пустоту. «До случившегося с Крис я считал Седрика своим другом. Тот наверняка думал иначе, но кто разберет, что творится в голове у Седрика?» В этом есть доля правды. «Кто такая Крис?» «Крис — самая красивая девчонка, которая когда-либо тут появлялась. Она часто сидела здесь по несколько часов подряд, общалась со всеми и с каждым, поднимая всем настроение». Мечтательная улыбка у него на лице дает мне главную подсказку. «Ты был в нее влюблен». Он не отрицает, лишь задумчиво покручивает пирсинг на брови. «Мы сходили на пару свиданий, скорее ничего не значивших, но я бы с удовольствием это изменил. А потом она встретила Седрика, и... бам!» «Бам? Сойер, ну же, не заставляй меня вытягивать из тебя все клещами». «Как хочешь. Люк и Седрик раньше часто здесь бывали. Тогда мы еще зависали вместе, играли музыку и тусовались. Честно говоря, они просто пускали меня в свою компанию. Знаешь же такого персонажа, который в любой группе играет на басах и на которого никто не обращает внимания?» Он приподнимает шляпу. «Разрешите представиться, это я. Люк и Сиджа, напротив, были тут звездами, даже если просто сидели за стойкой и напускали на себя суперважный вид. Они устраивали хреновое шоу, но это было хорошее шоу». «Люк, с которым они вместе учились на музыкальном?» — уточняю я. Седрик как-то упоминал его имя. «Ага», — откликается Сойер и предплечьем поправляет шляпу, не отпуская свой пустой стакан. «Так или иначе, Крис по уши втюрилась в Седрика, а Седрик взял все, что мог, без оглядки на цену». Я сглатываю. Глупо было вообще спрашивать, потому что у меня нет желания узнавать эти подробности. Или есть? Незаметно оглядываюсь в поисках Оливии, однако та сидит в лодке с двумя девушками и смеется над чем-то, что рассказывает одна из них. «На самом деле, мне уже тогда стало понятно, чего стоила наша дружба». «А Седрик знал, что ты влюблен в Крис?» Сойер издает стон. «Поначалу нет. По крайней мере, он так утверждал. Пусть мне и сложно себе представить, как можно было ничего не заметить. Но они никогда не видели практически ничего вокруг, кроме самих себя. Ни Седрик, ни Люк». «Люк. Кажется, в те времена они с Седриком были очень близки. Жаль, что сейчас парни перестали общаться. Но как знать, по какой причине? Все-таки Седрик сильно изменился, а Люк, возможно, нет». «Дело в том, что Крис по-настоящему любила Седрика. Или лучше сказать, хотела любить. Она сидела тут со мной в баре, обычно пьяная, и выкладывала все, что накопилось на сердце, которое из-за него и его поведения разбивалось снова и снова. Она изменилась, стала тише, смеялась фальшиво. Что бы она ни делала, ему все казалось не так». У меня на языке крутится вопрос, однако с ним не так все просто. Ведь я не уверена, насколько откровенен был Седрик с Сойером. Или насколько откровенен с ним сейчас. Но мне больно от того, как плохо тот о нем отзывается. Крис знала, что у Седрика депрессивное расстройство. У Сойера вырывается горький смех. Судя по всему, я попала в точку. «Откуда нам тогда было это знать? На своем самомнении Люк и Седрик долетели бы до Луны и демонстрировали это всем вне зависимости от их желания. Деньги, успех, удовольствие, сколько захочешь. Снова смех, почти презрительный. Это уже гораздо позже Седрик превратился в гиперправдивого человека, которого, как тебе сейчас кажется, ты знаешь. Тогда он предпочитал ослеплять всех своей персоной, чтобы никто не заметил его недостатков. Сколько времени прошло с тех пор? Видимо, целая вечность. Чуть больше 2 лет. Меньше, чем я думала. С другой стороны, за 2 года многое может измениться. Кивнув, он собирается сделать очередной глоток из своего стакана и обнаруживает, что тот пуст, только когда подносит его к губам. Что тогда произошло с Крис? Тороплюсь спросить я, чтобы он не встал и не ушел за бутылкой виски. А что могло произойти? Седрик понял, что она уже не такая, как раньше. Ему не понравилась эта новая тихая Крис, так что он заменил ее следующей же кошечкой, которая станцевала перед ним на столе. А Крис разбил сердце. Потом она заглядывала сюда 2 или 3, наплевав на остатки своей гордости, так как считала, что сможет за него бороться. Но в конце концов сдалась. Больше я ее не видел. «А ты не пробовал утешить ее?» Он прищуривается в приступе неожиданной злости. «Я ее предупреждал. А под конец у меня правда не хватило терпения оставаться милым пареньком за барной стойкой, который склеивает осколки, только чтобы затем уступить место новому подонку. Дерьмовая работенка». «Верю. И поэтому тогда все рухнуло, предполагаю я». Сойер с грохотом опускает стакан на стойку, как будто его вдруг охватила бушующая ярость. «Неужели та девушка, Крис, до сих пор не выходит у него из головы? Или дело в чем-то другом?» Я наблюдаю за тем, как он словно перебирает свои воспоминания, не уверенный, о чем еще могу спросить со спокойной совестью, а что меня просто-напросто не касается. Что я вообще здесь делаю? При мысли о том, что Седрик так копался бы в моем прошлом и болтал с моими старыми друзьями, когда они опрокинули лишний бокальчик, горлу буквально подкатывает тошнота, щеки начинают пылать. Ладно, неважно. Это было давно, да? Сойер смотрит сквозь меня. Взгляд немного остекленел, но это можно заметить, только если знаешь, что что-то не так. Я не могу перестать винить его в том, что тогда он просто бросил меня одного. Что прекратил сюда приходить из-за меня. Я бы тоже не приходил. Но этот ублюдок скидывал мои звонки, как будто я больше не существую, лишь потому, твою мать. Внезапно все обретает смысл. Седрик говорил мне, что друзья могут друг на друга положиться, и проблема не в Сойере, в нем. Он тогда увел девушку у Сойера, а затем оборвал все связи. «Да пошло все к черту», — заявляет Сойер и спрыгивает с табурета. «Ты права, это было давно, и Седрик стал другим человеком». Парочка, которая до сих пор сидела в дальнем уголке паба, уходит, и он как по щелчку переключается на хорошее настроение, чтобы попрощаться. Потом убирается их столика. «Мы оставили это в прошлом», — произносит он, возвращаясь, и ставит бокалы в раковину. «Но когда он появился здесь с тобой...» Молодой человек неловко опускает взгляд. «Ты не похожа на Крис ни капли, и тем не менее ты напоминаешь мне ее. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась. Чтобы он утянул тебя в свой омут. Тебе там не место». Я подаюсь вперед, облокотившись локтями на стойку. «Может, я специалист по омутам?» Сойер хохочет. Ничего не говорит, но я слышу невысказанное «ты понятия не имеешь». Пару секунд у меня все чешется от желания заявить, что он ошибается. Сбить его с ног 2 словами, чтобы он понял, что я не наивная и не глупая, что у меня есть собственные омуты. Но будь я проклята, если расскажу все пьяному Сойеру до того, как об этом узнает Седрик. А он узнает, но не из-за необходимости, а когда представится подходящий момент, когда я смогу заговорить об этом без страха, что тогда оно меня догонит, когда он будет способен это переварить, чтобы оно не выбило его из колеи. Около меня появляется Оливия. «Эй, раз все клиенты уже разошлись, может, вы присоединитесь к нам?» Подруга переводит взгляд с меня на Сойера и показывает на лодку, где сидела со своими новыми знакомыми. Они из Швеции путешествуют с рюкзаками по Европе. Это же мега интересно. Конечно, ты иди, я сейчас догоню. Отвечаю я, в то время как Сойер отмахивается и вытаскивает поддон из-под пивных кранов, чтобы его помыть. Проходя мимо, он несколько раз нажимает предплечьем на выключатель, чтобы замигал свет. Знак, что через 15 минут паб закроется. «Кстати, у тебя сохранился номер, Крис?» — спрашиваю я у него, когда Ливи снова удаляется. Сойер не отрывается от работы и не поднимает глаз от баков с разливным пивом. «Если она его не сменила, то да». «Так почему бы тебе ей не позвонить? Ты ведь сам сказал, что много времени прошло, и... кто знает. Чтобы она ему не ответила, возможно, после этого у него получится поставить точку на истории с ней. Похоже, по какой-то причине он этого не сделал». «Да кто знает», —